Глава 6. В конце недели Дима наконец-то уехал в командировку на пару дней. Я же все это время, не переставая, крутила в голове план мести и в итоге доработала его так, чтобы он не шел вразрез с законом. После чего позвонила в швейцарский банк. «Я хотела бы получить доступ к счету», — я продиктовала номер, который знала наизусть. Тот самый счет, о котором папа заставил меня поклясться, никому не рассказывать. «Минуточку. Да, счет активен. Остаток 70 миллионов рублей. Для операции нужно подтверждение личности». «Отлично. Я не могу приехать лично. Можете ли вы организовать все удаленно? Например, через российский банк-партнер?» «Разумеется. У нас есть соглашение с А-банком. Вы можете пройти процедуру в их VIP-офисе в Москве». «Отлично. Подготовьте все необходимые документы для частичного перевода средств». На следующий день я встретилась с Игорем Константиновичем в его офисе. На его столе лежала толстая папка с документами. «Анна Сергеевна, у меня хорошие новости. Собрали достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. Дмитрий оставил много следов». «Но есть и плохие вести, не так ли?» «Он продолжает воровать. Только на этой неделе ушло еще 7 миллионов. Если не остановить его сейчас...» «Нет», — перебила я. «Пока не останавливаем. Поверьте, так нужно». «Как скажете, Анна Сергеевна», — нахмурившись, не стал возражать юрист. «Игорь Константинович, такой вопрос. А сможет ли Дима избежать ответственности, когда придет время? Ведь формально подписи мои...» «Может попытаться утверждать, что вы все знали и одобряли. Но у нас есть медицинские справки о вашем психологическом состоянии после похорон, плюс показания людей, которые видели, как он убедил вас подписать бумаги для упрощения процедур». «Хорошо». Я простучала пальцами по подлокотникам кресла незатейливый мотив и перешла к другому вопросу. «А теперь мне нужны ваши люди для особого задания». Игорь Константинович заинтригованно приподнял правую бровь. «Слушаю». «Мне нужна команда. Лучшие юристы, частные детективы, пиар-специалисты. Дискретные, профессиональные, готовые работать за очень хорошие деньги. И еще мне нужны контакты двух людей. Увы, сама я до них дозвониться не смогла. Номера отключены. Первый — Борис Михайлович Крымов. Второй — Николай Романович Лебедев». «Крымов. Рекламное агентство. Он вроде как живет за границей, но я выясню». «А Лебедев? Это тот чудак-химик? Давно о нем ничего не слышал». «Именно они. Мне жизненно необходимо с ними встретиться. Как можно скорее». Борис Михайлович прилетел в Москву специально ради меня, стоило мне с ним связаться. Высокий импозантный мужчина с сидеющими волосами и умными глазами. Он обнял меня, как родную дочь. «Анечка, я в ужасе от того, что с тобой произошло». Он отстранился, изучая мое лицо. «Твой отец был бы в ярости, будь он жив». «Борис Михайлович, именно поэтому я здесь. Мне нужна ваша помощь». Мы сели в его кабинете, и я рассказала ему все, теперь уже в деталях. О предательстве Димы и Вики, о краже денег, о попытке убийства в Куршевеле. Борис Михайлович слушал внимательно, не перебивая, с каждым моим словом его лицо становилось все мрачнее. «Подонки!» — выдохнул он. «Серега доверил этому ублюдку самое дорогое, что у него было — свою дочь. А он поступил с тобой столь низко. В голове не укладывается». «Я хочу отомстить. Но не просто. Я хочу, чтобы они сами отдали мне украденные деньги». «Неожиданно. И каков же твой план?» Собеседник даже качнулся ко мне, настолько ему стало любопытно. И я доверилась. Борис Михайлович снова слушал, не пытаясь перебить, чем вызвал у меня невольное уважение. При этом я увидела, что мыслями он был здесь, а не витал где-то. Стоило мне смолкнуть, как на его лице появилась восхищенная улыбка. «Это просто гениально, Анечка! Мое тебе уважение! Ты истинная дочь своего отца! И я прекрасно понял, какова будет во всем этом плане моя роль. При помощи моей компании мы создадим настоящую легенду. Мы заставим всех поверить в успех Wellness Development Group, твоей новой фирмы. Да, все верно, искренне улыбнулась я. Ваше рекламное агентство лучшее в Москве и входит в десятку лучших за рубежом. Анечка, я сделаю больше, чем ты просишь. Твой отец спас мое детище в далеком 2008-м, когда все остальные отказывались кредитовать. Теперь моя очередь помочь его дочери. «Я заплачу, сколько скажете», — облегченно выдохнула я, радуясь, что он не отказал. «Первые 3 месяца все будет совершенно бесплатно. Это мой долг памяти Сергея. А потом, когда твоя компания начнет функционировать по-настоящему, мы заключим эксклюзивный контракт. На очень выгодных для меня условиях, разумеется». Я не сдержалась и тихо рассмеялась. Борис Михайлович был не только верным другом, но и прекрасным бизнесменом. «Что именно нам нужно сделать в первую очередь?» — деловито уточнил он, беря в руки планшет. «Создать баз, шумиху, ажиотаж вокруг моей Wellness Development Group, как европейского прорыва в wellness-индустрии. Статьи в отраслевых изданиях, упоминания на бизнес-мероприятиях, легенду о секретной немецкой формуле. Дима сам должен найти информацию о Wellness Development Group и загореться идеей партнерства». «А продукт?» «У Wellness Development Group есть реальный продукт?» «Будет. В самое ближайшее время, Борис Михайлович». Дача Николая Романовича Лебедева находилась в 40 километрах от Москвы. Двухэтажный дом, окруженный молодой зеленью, с пристроенной лабораторией. Апрельский воздух был свежим и прохладным. Деревья только начинали распускаться. Я позвонила в звонок, и через несколько минут дверь открыл невысокий седовласый мужчина в вязаном свитере и очках. Николай Романович выглядел старше своих 55 лет. Взлохмаченные седые волосы, усталые глаза, руки в химических пятнах. Типичный ученый-затворник. «Кто вы?» — он прищурился, всматриваясь в мое лицо. «Добрый день, дядя Коля». Так я называла его в детстве, когда он приезжал к папе обсуждать новые формулы для наших салонов. «Это я, Аня, дочь Сергея Северского. Вы меня, наверное, не помните». «Боже мой, помню, конечно! Анечка, это действительно ты? Как же ты выросла!» — воскликнул хозяин дома. «Иди-ка сюда, обниму единственного ребенка старого друга». Я шагнула к нему и попала в крепкие дружеские объятия, пахнущие какой-то химией. «Заходи, заходи!» — он суетливо повел меня в дом. «Что тебя привело в мою берлогу?» Мы прошли в заваленную книгами и бумагами гостиную. Я была усажена в кресло, а буквально через секунду мне в руки всунули кружку с горячим чаем. «Дядь Коля», — начала я, когда мужчина устроился напротив меня. «У меня проблемы. Мне очень, очень нужна ваша помощь. Дядь Коля, папа всегда говорил, что у вас золотые руки и светлая гениальная голова. Он также свято верил, что вы когда-нибудь создадите формулу, которая изменит всю косметическую индустрию». Глаза Николая Романовича заволокла грусть. «Да, и меня в том не раз убеждал. И знаешь что?» И он посмотрел на меня с едва сдерживаемым восторгом. Тон его переменился в секунду. «Серега был прав. Я создал. Анечка, я уже ее создал. 5 лет работы, но результат потрясающий». Он вскочил и побежал куда-то вглубь дома. Вернулся с небольшой баночкой темно-серого крема. «Карельская глина плюс уникальная комбинация органических экстрактов. Клинически доказанный эффект омоложения. Кожа действительно становится моложе, глаже и будто сияет изнутри». «Показывали кому-нибудь?» «Пытался. И в твою фирму тоже ходил, но твой муж даже не принял меня. В общем, это сейчас не так важно, ведь все хотят быстрого результата. А моя формула требует особой технологии, деликатного обращения. Крупные компании говорят, что это нерентабельно». «А если бы нашелся инвестор, готовый финансировать ваш проект?» Николай Романович замер. «Ты имеешь в виду себя?» И тут я рассказала ему все. И свой план тоже. Мужчина был в шоке и не скрывал эмоций. Я не дала ему времени посочувствовать мне и сразу же перешла к сути. «Дядь Коля, что если я скажу, что готова купить вашу формулу за 5 миллионов рублей и сделать вас партнером в новой компании?» Он уронил баночку. К счастью, крышка была плотно прикручена. «Сколько миллионов? Но откуда у тебя такие деньги?» «Папа оставил мне кое-что, о чем Дима не знает». Я наклонилась вперед. «Дядя Коль, папа верил в ваш талант. Он часто финансировал ваши исследования, когда все остальные считали вас чудаком». «Помню». Его голос стал тихим. Сергей был единственным, кто понимал мою работу. «Я тоже верю в вас. Но мне нужна не просто формула. Мне нужна месть тем, кто ежедневно убивает, уничтожает работу всей папиной жизни, его мечту, и чуть не убил меня». «Анечка, я помню тебя ребенком. Сережка так гордился тобой. А теперь... Что с тобой сделали эти мерзавцы?» Он сжал кулаки. «Конечно, помогу. Твой отец спас мне жизнь, когда все отвернулись. Теперь моя очередь вернуть долг». «Значит, вы согласны?» «Не просто согласен. Я сделаю все, чтобы твоя месть удалась. Дмитрий получит по заслугам».